Глава вторая. Легенда рода Баскервилей. У меня в кармане лежит одна рукопись. Которую я заметил, когда вы входили в комнату. Да, это старая рукопись. Если это не подделка, то ее следует отнести к началу 18-го столетия. Откуда вы это знаете? Пока вы говорили о моем черепе, я рассмотрел конец рукописи, который торчит у вас из кармана. Я увидел, по крайней мере, 2 дюйма манускрипта. Этого достаточно, чтобы датировать документ. В противном случае я бы был плохим экспертом. Вашу рукопись я отношу к 1730 году. Вы почти угадали. Это написано в 1742 году. Это фамильная бумага. Она вручена мне для сбережения сэром Чарльзом Баскервилем. Это тот самый Баскервиль, который несколько месяцев тому назад умер так внезапно и таинственно в Девоншире. Я был его домашним врачом и другом. О, сэр, это был человек большого ума, проницательный, практический и совершенно лишенный воображения. В этом он был похож на меня. И несмотря на это, он относился к этой рукописи очень серьезно. Он, так сказать, предчувствовал событие, которое должно было положить конец его жизни. Холмс взял из рук доктора рукопись, положил ее на колени и начал разворачивать. Обратите внимание, Ватсон, на то, как двойная буква «И» чередуется с «Ай» с точкой. Эта особенность орфографии помогла мне датировать манускрипт. Я взглянул через плечо Холмса на пожелтевшие от времени листы рукописи. Наверху страницы стояло «Баскервильский замок, 1742 год». Видимо, это повествование. Да, это легенда рода Баскервилей. Но, насколько я понимаю, вы хотели посоветоваться со мною о чем-то, имеющем отношение к современности? О, да! Дело мое имеет самый современный и практический характер, и решить его надо не позже, чем в 24 часа. Но этот манускрипт имеет настолько тесную связь с моим делом, что я должен просить вас выслушать его. Холмс с видом покорности судьбе откинулся на спинку кресла и приготовился слушать. Доктор Мортимер подвинулся ближе к свету и начал читать. «Существует много свидетельств о собаке Баскервилей, но я услышал эту историю от моего отца, который, в свою очередь, узнал ее от моего деда, прямого потомка Хьюга Баскервиля. И здесь я рассказываю эту историю именно так, как она произошла. И вас, дети мои, я заклинаю верить в истинность случившегося. Есть вечное правосудие, карающее и милующее грешных людей, и нет такого греха, который не очищался бы искренним покаянием и молитвою. Да научит вас это повествование не бояться плодов прошедшего, но быть осторожными в своих поступках. Не позволяйте страстям, от которых так жестоко пострадали ваши предки, овладевать вами. Да будет вам известно, что во времена Великого Восстания, историю которого, написанную лордом Кларендоном, я рекомендую вам изучить, Баскервильский замок принадлежал нашему предку сэру Хьюго, который справедливо считался диким, злым и безбожным человеком. Правда, все эти недостатки соседи ему прощали, ибо в нашей местности святых никогда не бывало. Но в характере сэра Хьюго было нечто такое, что сделало его имя бесславным во всем Девоншире. И вот случилось так, что Хьюго влюбился. Увы, прекрасное имя любви часто дается постыдной и грубой страсти. Он влюбился в дочь земледельца, земля которого граничила с имением Баскервилей. Но юная девица, будучи скромной и целомудренной, боялась и избегала его. И кончилась эта история тем, что в день святого Михаила сэр Хьюго, взяв 5 или 6 беспутных дружков, напал на ферму, где она жила, в то время как ее отца и братьев не было дома, и похитил девицу. Злодей привез свою пленницу в замок и заключил в комнату, находящуюся в башне. Сам же с товарищами, согласно своему обыкновению, предался самому разнузданному пьянству. Несчастная девица, сидя в своей тюрьме, едва не тронулась рассудком. Снизу из столовой до нее доносились непристойные песни и богохульная ругань. А современники свидетельствуют, что слова, употребляемые сэром Хьюго Баскервиллем в нетрезвом состоянии, шокировали бы любого. И вот, объятая страхом и отчаянием, она решилась на поступок, на который не осмелился бы и самый дерзкий из храбрецов. Около южной стены замка рос и до сих пор растет густой плющ. Побеги плюща проникали в окно башни, где сидела несчастная. И вот, цепляясь за стену и стебли растения, она, с опасностью для жизни, спустилась на землю и побежала к родному дому, до которого от замка было 3 мили. Некоторое время спустя сэр Хьюго оставил своих гостей и понес в башню пленницы пищу, и, может статься, в мыслях у него было и нечто худшее. Тут он увидел, что клетка пуста, а птичка улетела. Тогда в него вселился бес, и он, вбежав в пиршественный зал, вскочил на стол. Опрокидывая стаканы и блюда, он объявил товарищам, что должен в эту же ночь вернуть беглянку, а в случае неудачи отдаст тело и душу темным силам. Гости стояли в ужасе перед его безумием, но тут один из них крикнул, что беглянку надо затравить собаками. Услышав эти слова, Хьюго выбежал из дома и крикнул конюхам, чтобы они седлали коня и готовили свору борзых. Через несколько минут он был уже в седле и, сопровождаемый стаей псов, мчался по освещенной месяцем пустоши. Гости сэра Хьюго наконец поняли, что за злодеяние может совершиться через несколько минут. Поднялся шум. Один требовал пистолет, другой вина, третий приказывал седлать лошадь. Всех гостей было 13 человек, и, сев на коней, они пустились вдогонку за Хьюго. Проскакав 1 или 2 мили, компания наткнулась на пастуха. Один из всадников спросил его, не видал ли он чего-нибудь. Перепуганный человек признался, что видел девушку, за которой по пятам мчалась стая собак. «Но я видел и еще кое-что», — прибавил пастух. «Мимо меня промчался на вороном коне сэр Хьюго Баскервиль, а за ним неслась громадная адская собака». Пьяные сквайры понеслись дальше. Вскоре мимо них промчалась покрытая пеной вороная лошадь сэра Хьюго. Уздечка волочилась по земле, и седло было пусто. Всадники двинулись вперед. Через некоторое время они, наконец, увидали собак сэра Хьюго. Эти всегда смелые и неутомимые животные стояли, сбившись в кучу, и жалобно скулили. Компания остановилась, и, как вы можете догадаться, никому не хотелось ехать дальше. Только 3 из них решились спуститься в ложбину, куда вело узкое ущелье. Мало-помалу ущелье расширялось и превратилось в открытое пространство. Видны были 2 каменных столпа, поставленные здесь в незапамятные времена. Лунный свет ярко освещал труп бедной девушки, умершей от ужаса и изнеможения. Но не от ее вида зашевелились волосы на голове у всадников, и не от зрелища бездыханного тела сэра Хьюго Баскервилля, лежащего недалеко от девушки. Бражники были потрясены совсем другим. Над трупом сэра Хьюго стояло страшное существо. Огромный черный зверь, похожий на собаку, но несравненно больший всех собак, которых им когда-либо приходилось видеть. Всадники, оцепенев, глядели на кошмарное создание, которое между тем разорвало горло сэру Хьюго и повернуло в их сторону окровавленную пасть. Завопив от ужаса, сквайры поворотили коней и с дикими воплями помчались назад. Говорят, один из них умер в ту же ночь, а 2 других остались на всю жизнь разбиты параличом. Они так и скончались, не успев опомниться от ужаса, объявшего их в ту ночь. Вот, дети мои, истинная история собаки, принесшей столько несчастья нашему семейству. Рассказал я вам эту историю потому, что лучше знать истину, чем только догадываться о ее существовании. Нельзя скрыть того, что многие члены нашего дома умерли смертью внезапной и таинственной, и все-таки мы должны уповать на бесконечную благость провидения. Кроме того, я даю вам совет никогда не ходить по вересковым пустошам ночью, в те часы, когда духи зла бродят по земле. Написано сэром Баскервиллем для его сыновей Роджера и Джона с тем, чтобы они ничего не говорили об этом своей сестре Элизабет. Окончив чтение, Мортимер взглянул на Шерлока Холмса. Последний зевнул и швырнул окурок сигареты в камин. «И что?» «Не находите ли вы эту историю интересной?» «Пожалуй, Для собирателя волшебных сказок она может быть занимательной. Мортимер вынул из кармана сложенный газетный лист. Ну а теперь, мистер Холмс, ознакомьтесь с более современными материалами. Это «Деванширская газета» за 14 мая текущего года. В этом номере содержится краткий отчет о том, при каких обстоятельствах скончался сэр Чарльз Баскервиль. Случилось это 12 мая или немного ранее. Ну что же, читайте. Внезапная смерть сэра Чарльза Баскервилля, который должен был выступить в качестве кандидата от либералов на ближайших парламентских выборах, глубоко огорчила все графство. Сэр Чарльз прожил в Баскервильском замке недолго, но и за это короткое время сумел завоевать любовь и уважение всех, кому приходилось иметь с ним дело. Покойный был очарователен в обращении и отличался необыкновенной щедростью. В наше время разбогатевших выскочек приятно встретить потомка знатного рода, который своими силами выбился из нужды и восстановил блеск своего имени. Как известно, сэр Чарльз нажил себе большое состояние торговыми операциями в Южной Африке. Разбогатев, он вернулся в Англию и всего 2 года тому назад поселился в Баскервилле. У него были обширные планы. Он хотел перестроить и расширить замок, но осуществить эти намерения ему помешала смерть. Покойный был бездетен и несколько раз выражал желание, чтобы его состояние принесло пользу не только ему и наследникам, но и всему графству. Очень многие оплакивают его смерть как невосполнимую потерю. Его щедрые пожертвования местным благотворительным учреждениям часто фигурировали на страницах нашей газеты. Сэр Чарльз умер при обстоятельствах, которые не вполне выяснены до сих пор. Однако печальное происшествие дало обильную пищу для суеверий местному населению. Едва ли, впрочем, есть основания подозревать в данном случае преступление или воображать что-нибудь сверхъестественное. Сэр Чарльз не отличался эксцентричностью. Богатство для него словно не существовало. Он вел необыкновенно простой образ жизни. Домашняя прислуга ограничивалась всего 2 людьми. Это супруги Берриморы. Согласно их показаниям, подкрепленным свидетельствами друзей покойного, установлено, что в последнее время его здоровье расстроилось, и он страдал, по-видимому, болезнью сердца. Внезапная бледность, остановка дыхания, острые припадки нервного характера – таковы были симптомы его недуга. Доктор Джеймс Мортимер, домашний врач и друг покойного, дал в своем заключении именно такой диагноз. Обстоятельства дела крайне просты. Сэр Чарльз Баскервиль имел привычку перед сном прогуливаться по Тисовой аллее замкового парка. По словам Берриморов, эту прогулку он совершал ежедневно. 4 мая сэр Чарльз сказал, что на следующий день поедет в Лондон и велел Берримору приготовить чемодан. Вечером, по обыкновению, он отправился гулять. В 12 часов ночи Берримор пошел на поиски своего господина. Так как днем прошел дождь и почва была сырой, следы шагов Баскервилля по аллее были ясно видны. На половине дороги находятся ворота, отделяющие парк от вересковых пустошей. Было заметно, что на этом месте сэр Чарльз простоял некоторое время. Затем он отправился далее, в самый конец аллеи, где и было найдено тело. Берримор сообщил, что после того, как сэр Чарльз отошел от калитки, его следы приобрели другой характер. Казалось, будто сэр Чарльз шел на цыпочках. Некий Мёрфи, цыган-барышник, был в это время на пустоши, но ничего определенного не сообщил. По собственному признанию, Мёрфи был сильно пьян и ничего не помнит. Он слышал, правда, крики, но откуда они доносились, понять не мог. Никаких признаков насилия на теле сэра Чарльза не найдено, только черты лица были искажены так, что первое время домашний врач Баскервилля доктор Мортимер отказывался верить, что перед ним сэр Чарльз. Такое сильное искажение лица, по свидетельству врачей, наблюдается при смерти от одышки или болезни сердца. При вскрытии было установлено, что покойный страдал хронической болезнью сердца, и, согласно с этим свидетельством, судебные присяжные и дали свое заключение. Оно положило конец нелепым слухам о таинственной смерти сэра Чарльза. Наследником его является, как мы слышали, сэр Генри Баскервиль, сын младшего брата покойного. В настоящее время молодой человек живет в Америке, и ему уже послано уведомление о случившемся. Дочитав статью, Мортимер сложил газету и спрятал ее в карман. «Таковы факты, известные всем, мистер Холмс. Более о смерти сэра Чарльза никто ничего не знает». «Очень благодарен вам за то, что вы ознакомили меня с этим делом. Оно представляет известный интерес. В свое время я кое-что слышал о смерти Баскервилля, но заняться этим делом как следует не пришлось. Я тогда возился с Ватиканом, и камеи Папы Римского поглотили все мое внимание. Из-за папы я пропустил несколько очень интересных дел в Англии. Если не ошибаюсь, в печати более об этом деле ничего не говорилось?» «Нет, ничего». «Ну, а сами вы ничего не можете добавить к прочитанному?» Задав этот вопрос, Шерлок Холмс переплел пальцы обеих рук, откинулся на спинку стула, и лицо его приняло совершенно бесстрастное выражение. Мортимер заметно волновался. «Да, я сообщу вам кое-что, но только вам одному. И прежде всего объяснюсь, почему я не заявил о том, что знаю судье». «Да, почему?» «Видите ли, мне, как представителю науки, неловко было дать такие странные показания. Сказали бы, что я поддался суевериям, и, кроме того, мне не хотелось отпугивать наследника и оставлять Баскервильский замок пустым. Поэтому на дознании я и сказал меньше, чем мог бы сказать. Тем более, мои показания такого свойства, что для истины безразлично, заявлено о них или нет. Видите ли, наши пустоши очень мало населены, и поэтому обыватели стараются тесно общаться друг с другом. Я, например, очень часто виделся с сэром Чарльзом. Мы с ним, да еще Франкланд из Лафтера и натуралист Теплтон составляли все образованное общество округи. Сэр Чарльз не принадлежал к числу общительных людей, но его болезнь сближала нас. Кроме того, мы оба были страстными поклонниками науки. Из Южной Африки он привез много интересных наблюдений, и я провел не один приятный вечер, беседуя с сэром Чарльзом об особенностях сложения готтентотов или бушменов. Последние месяцы было очевидно, что нервная система сэра Чарльза напряжена до крайности. Легенду, которую я вам только что прочел, он принимал близко к сердцу и все время говорил о черной собаке, погубившей его предка. От прогулок он не отказывался, но ничего не могло заставить его пойти ночью на вересковые пустоши. Может быть, мистер Холмс, мои слова вам покажутся невероятными, но сэр Чарльз был глубоко убежден, что над его родом тяготеет злой рок. Он рассказывал о своих предках, жизнь которых, по его словам, всегда кончалась трагически. Он говорил, что рядом с ним живет невидимое существо, следящее за каждым шагом. Часто спрашивал меня, не видал ли я во время своих ночных поездок черной собаки, не слыхал ли ее лая. Этот вопрос он задавал мне несколько раз и при этом всегда волновался. Помню, за 3 недели до его смерти я подъехал вечером к замку. Он стоял у подъезда. Я вошел на крыльцо и стал против него. Он глядел мне через плечо, и лицо его выражало крайний ужас. Я обернулся и, следя за направлением его взгляда, заметил что-то, похожее на большого черного теленка. В темноте трудно было рассмотреть, что это такое. И я нашел нужным сойти с крыльца и осмотреть то место двора, где показалось животное. Но оно бесследно исчезло. Сэр Чарльз, однако, продолжал тревожиться, и, видимо, этот маленький эпизод произвел сильнейшее впечатление на его ум. Я просидел у него весь вечер. В этот-то раз он мне и рассказал о легенде. Я нарочно вам рассказываю подробно об этом маленьком случае, который приобретает громадную важность ввиду трагедии, последовавшей за ним. Но тогда все это казалось мне смешными пустяками, и тревога сэра Чарльза представлялась лишенной основания. В Лондон уговорил его ехать я. Сердце у него было слабое, жил он в постоянной тревоге, пугаясь фантазий призраков, и домашняя обстановка оказывала на его здоровье вредное влияние. По моему мнению, ему принесли бы пользу несколько месяцев рассеянной городской жизни. Наш общий друг Степлтон, также весьма расположенный к сэру Чарльзу, придерживался в этом отношении того же мнения. Но такому исходу дела помешала эта ужасная катастрофа. Найдя своего хозяина мертвым, дворецкий Берримор послал за мною конюха Перкинса. Я еще не ложился спать, и поэтому уже через час был в Баскервильском замке. Я проверил и подтвердил все факты, рассказанные свидетелями. Труп был исследован мною тщательно. До моего прихода никто не касался тела. Сэр Чарльз лежал ничком, раскинув руки и впившись пальцами в землю. Было очевидно, что о каком-либо физическом насилии не могло быть и речи. Но на следствии Берримор сделал все-таки одно неверное показание. Какое же? Он сказал, что около тела не было никаких следов. Но я видел эти следы. Свежие, ясные и на близком расстоянии от трупа. Следы? Да, следы. Мужские или женские? Мистер Холмс, это были следы лап гигантской собаки.